Все делалось быстро, но без лишней суеты. Отряд выдвинулся из расположения и в 10 километрах от места прорыва перекрыл трассу на Белоград. Однако ромеи на рожон не полезли. Они понимали, что их встретит заслон, и вступать в бой не собирались. Вражеская бронегруппа имела иную цель. И сбросив диверсионные группы, которые растворились в лесах, ромеи захватили пленных и отступили. Классическая разведка боем и заброска рейдеров. Целью вражеских спецназовцев являлись стратегические промышленные объекты и тылы славянской армии. Это даже новобранцу понятно. Следовательно, необходимо перехватить диверсантов, пока они не сделали какую-нибудь пакость. Это тоже ясно. И после полуночи, когда обстановка прояснилась, нам поступил новый приказ. Одна из диверсионных групп, 10-12 человек, пересекла трассу и двинулась к теплоэлектростанции в поселке Заречный. А другая была замечена вблизи позиции гаубичной артиллерии и вступила в перестрелку с охраной. Делалось это демонстративно, и славянское командование решило, что эти группы отвлекают на себя внимание. А поскольку сил для прочесывания местности и для прикрытия всех важных объектов не хватало, к поимке диверсантов привлекли вольные отряды. Наш в том числе, и ничего странного в этом не было. Но Тенгиев, к которому у командования особое отношение, смог договориться, что мы будем вести свободную охоту. И это здорово. Поймал кого-то или нет, без разницы. Главное – участие и свобода маневра. При таких раскладах можно вообще ничего не делать, вернуться на базу, и никто не попрекнет. Лично я так бы и поступил, ибо гоняться за ромейским спецназом интереса не было. Темно, холодно, сыро, и велика вероятность словить шальную пулю. Однако неугомонный Тенгиев отсиживаться в тепле не собирался, ибо он человек деятельный, и подошел к порученному заданию всерьез. Был собран военный совет, и на нем офицеры определили цели, по которым может ударить противник. В 9 километрах к северо-востоку штаб 15-й пехотной дивизии. На западной окраине Белограда 2 военных аэродрома. Артиллерийские склады и 3 завода, которые производили боеприпасы и чинили славянскую бронетехнику. Южнее железнодорожный мост, по которому в ближайшие дни к фронту пойдут бронепоезда. А помимо того, возле реки лагерь для военнопленных ромеев. И хотя таковых немного, не больше 100 человек, они есть. Все это достойные цели для диверсантов, и спецназовцы обязательно по ним ударят. Разумеется, если их не перехватить и не уничтожить. Майор разделил отряд на 2 части. Половину бойцов он лично повел к железнодорожному мосту, а вторую половину, под командованием Раймонда Кауса, направил к лагерю военнопленных. Мне выпало ехать с Каусом, и я приказал своим бойцам грузиться. Добирались с приключениями. Тыловики перепугались, и на дорогах суета. Везде им чудились вражеские спецназовцы, и они стреляли в любую подозрительную машину. Вот нам и не повезло. Хотя это как посмотреть. Ведь все остались живы, и это уже хорошо. На одном блокпосту нашему грузовику разнесли лобовое стекло, и пули чудом не задели водителя. А на другом ошалевший солдатик подорвал противопехотную мину. Я думал, что нас накроет осколками, и без жертв не обойтись. Но пронесло. Не знаю, кто делал закладку мины, но спасибо ему, дураку. Он ее так установил, что все осколки ушли в чистое поле, а нас лишь слегка присыпало гравием. В конце концов, все разрешилось, и, вспоминая недобрым словом тыловых вояк, мы добрались до лагеря военнопленных. Нас 26 человек, 3 группы и охранников, которыми командовал пожилой капитан-пограничник, еще 15. Чтобы отбить наскок рамейских спецназовцев, если они рискнут освободить соотечественников. Этого достаточно. Можно устроить пересменку. Часть бойцов держать в окопах и в районе казармы, а остальные пусть отдыхают. Но майор Каус решил иначе. Он приказал мне спрятать группу в ближайшую рощу, которая находилась между лагерем и лесом, оборудовать там позиции и затаиться. А остальных воинов распределил по огневым точкам. Спорить с командирами в отряде не принято. Мы хоть и вольные стрелки, но дисциплина жесткая. Поэтому все разбежались по местам. Через час я уже сидел в неглубоком окопе под корневищами старого дуба и готовился к бою. Честно говоря, мне казалось, что спецназ к нам не сунется, и мы зря мерзнем. Но я не сам по себе. На меня смотрели бойцы, для которых я пример. По этой причине приходилось все делать на совесть, отрыть окоп и замаскировать его, а затем проверить личный состав и осмотреть поставленные перед нашими позициями растяжки и противопехотные мины. Вооружился я хорошо. У меня ручной пулемет, а рядом автомат и РПГ. Плюс к этому есть кинжал, пистолет и 4 гранаты. Можно повоевать. И бойцы группы вооружены не хуже. Чего-чего, а стволов у нас хватало. И подходы к лагерю военнопленных мы перекрыли так, что если кто-то сунется, то обязательно пойдет по открытому полю и окажется у нас на прицеле. А поскольку роща, в которой затаилась моя группа, немного в стороне от основной чащобы, у противника не будет времени на проведение дополнительной разведки. Перед рассветом я почувствовал смутное беспокойство. Своему чутью я доверял и велел бойцам затаиться. А сам стал искать врагов. Но первыми рамеев заметили братья Стахоровы. Они подали мне знак, указали направление, и, присмотревшись, я заметил в полукилометре от наших позиций движение. Враги были рядом. Я достал бинокль и обнаружил 3 вражеских спецназовцев. Сомнений не было, рамеи. И я отправил к майору Каусу посыльного. Пусть предупредит его о появлении врагов. Будь у нас УКВ радиостанции, все было бы проще. Но чего нет, того нет. Посыльный вернулся через 15 минут и сказал, что новых приказаний нет. План остается прежним. Мы пропускаем рамеев к лагерю, бойцы встречают их огнем, и когда диверсанты откатываются обратно к лесу, мы накрываем их, добиваем и берем пленных. Все просто. Вот только рамеи в лобовую атаку не пошли, а ударили с той стороны, откуда их появление ждали меньше всего. Тем временем рассвело. Вражеские разведчики исчезли, и целый час ничего не происходило. Где противник, непонятно. Что он задумал, неясно. А потом в лагере вспыхнула перестрелка и стали взрываться гранаты. Посмотрев в бинокль, я обнаружил, что рамеи атаковали лагерь со стороны реки. Не менее 30 вражеских бойцов, гораздо больше, чем думал Каус, ворвались в лагерь и завязался бой. Спецназовцы рассчитывали на легкую победу, да не тот-то было. Наши бойцы оказались не хуже и смогли дать рамеям отпор. Но все-таки перевес оказался у противника, и наш доблестный отряд, оставив лагерь, отступил. Майор Каус, желая сберечь людей, уводил воинов вдоль речного берега, и противник его не преследовал. Ну, а я наблюдал за этим со стороны и понимал, что нужно ждать. Глупо ломиться по чистому полю к лагерю, половину группы потеряю, а то и всех положу. А тут уходить рамеи все равно будут в сторону леса. Это самый удобный путь. Так что повоевать еще успеем. Рамеи освободили пленников, вооружили их и, оставив небольшой заслон, который продолжал перестрелку с Каусом, стали отступать. Они двигались толпой, все вперемешку, освобожденные пленники и спецназ. Однако одна группа держалась отдельно. Шесть ромеев окружили пленника, худого мужчину в потертом комбинезоне и больших очках с роговой оправой. Прикрыли его и двигались в стороне. Я сразу это отметил, и промелькнула мысль, что, возможно, именно ради этого человека и был организован налет на лагерь. Впрочем, эта мысль сразу ушла на второй план. Нужно действовать, бить врага, и я отдал команду, которую мои бойцы так ждали. Огонь! Трах-тарарах-тарарах-тарарах! Пулемет забился в моих руках. Длинная очередь хлестнула по беглецам и спецназовцам, а следом вторая. Сталь и свинец прошлись по толпе, и пули не щадили никого. Не меньше десятка врагов упали на землю. Кто убит, кто ранен. А затем в бой вступили остальные воины группы. Автоматы, пулеметы и РПГ. Мы били из всего, что у нас было. Дистанция 50 метров. Местность открытая. Промазать сложно, и мы не щадили никого. Шквал огня прокатился по полю. Грохнули два взрыва. Спасения от нас не было, и укрыться врагам негде. Однако спецназ есть спецназ. Это профессионалы. И пока пленники, обычные солдаты и младшие офицеры, которых прихватили славянские разведчики, пытались вжаться в грунт, ромейские диверсанты попробовали нас атаковать. «Слева!» – перекрывая шум боя, заорал Корней. «Взгляд налево! Опасность!» Нас попытались обойти по флангу. Ромейские диверсанты, не стреляя, быстро приближались к нашим позициям и стремились как можно скорее добраться до укрытия. Шансы у них были хорошие. Однако мы к такому маневру противника готовились. Поэтому я был спокоен, сменил в пулемете ленту и передернул затвор, слегка сместился в сторону и начал мысленный отсчет. Раз, два, три, четыре. Примерно в 20 метрах от моего окопа противник напоролся на мины и растяжки. Негромкие хлопки, взорвались гранаты. Крики раненых людей. А потом сразу громкий взрыв противопехотной мины. И еще один. Взрывы подкинули тела людей вверх. На моих глазах один из ромеев перекувырнулся, а затем его разорвало пополам. И ноги упали отдельно от туловища. «Хорошо, мины сработали. Но бой еще не окончен», — подумал я, и, поймав в прицел последних диверсантов, которые замерли на месте, потянул спусковой крючок и срезал их одной очередью. Пыль и гарь стало относить ветерком в сторону. В нас никто не стрелял, и я приказал прекратить огонь. После чего осмотрелся и обнаружил, что воевать больше не с кем. Заслон в лагере был уничтожен вернувшимися бойцами Каоса. Основную часть врагов перебили мы, а группы, которая прикрывала пленника, в очках нигде нет. «Упустили!» Кулаком я ударил в землю и окликнул наших следопытов. «Стахоровы!» «Здесь!» — отозвался один из братьев. «Видели группу, которая отдельно шла?» «Да». «Где они?» «Уже в лесу. Пока мы толпу добили, эти стороной прошли. Там низинка небольшая, она их прикрыла. Мы попытались по ним из пулемета ударить. И что?» «Подранки есть. Прогуляйтесь по следам. Посмотрите, куда они пошли. Только осторожно». «Ясно». Стахоровы побежали к лесу, а я отдал бойцам приказ провести зачистку и взять в плен спецназовцев, если таковые будут обнаружены. Но это вряд ли. По-моему, все полегли. И пока воины ходили по полю боя, я подготовился к броску по лесу. Очень уж меня заинтересовал странный человечек, которого оберегали диверсанты. Вскоре к нам подошел майор Каус, и я доложил о том, как вел бой, а затем предложил организовать за недобитками погоню. Майор задумался. Он потерял треть бойцов, и операция пошла совсем не так, как ему хотелось. А тут еще беглецы. Как поступить? Хаос колебался. Но вернулись братья Стахоровы, которые доложили, что среди беглецов минимум двое раненых, и майор решился. «Бери 5-6 бойцов», — сказал он, обхватив меня за плечи и заглядывая в глаза. «Догони этих гадов и хотя бы одного живьем притащи. Сможешь?» «Да», — подтвердил я. «Давай, поручик, надеюсь на тебя. А то у нас ни одного пленного спецназовца». Кивнув, я собрал группу. Взял братьев Стахоров, Видогора, Корнея и Филарета. А еще капрала Миронова из 6-й группы, который неплохо знал эти места. После чего без промедления повел воина в лес, вышел на след противника и начал погоню.